Надежда Александровна Лухманова. «Чудо рождественской ночи». Глава первая. Барон Ника Бругин спускался с лестницы, застегивая последнюю пуговку изящной перчатки и бормоча своими румяными губами припев модной кафешантанной пошлости, слышанной им на одном великосветском рауте. Бругин ехал на веселую елку и к милой женщине, которая с такой грацией, с таким изящным цинизмом умела тратить чужие деньги, что он и другие друзья его на перерыв готовы были открыть перед нею свои бумажники, чтобы только видеть, как розовые пальчики вытаскивали оттуда ассигнации, как смеялись при этом влажные пунцовые губки, как вместо слов благодарности взмахивала и опускалась темная бахрома ресниц, пронося тень над бездонно черными глазами. «Да, есть женщины!» — мысленно воскликнул барон и, дернув правым плечом, дал знак лакею накинуть на себя меховую шинель. В эту самую минуту по лестнице послышались тяжелые ровные шаги. Бругин поморщился. Грузное тело высокого мужчины вынырнуло из-за поворота ступенек раньше, чем шинель была надета, и перед ним стоял Яков Степанович Быков, знаменитый детский врач. «Здравствуйте, доктор. Очень рад, что мы с вами встретились. Я, по правде сказать, не знал, что вы заезжаете к Мусе вечером. Ну что, как наша больная?» Доктор опустился с последних ступеней, приподнял очки и своими зоркими глазами осмотрел с ног до головы изящного отца своей маленькой пациентки и отчеканил в упор: «Очень плоха». Бругин как-то глупо дернул рукою, державший бобровую шапку. «Очень плоха, очень плоха». И тут же, подумав, что доктора всегда преувеличивают, сказал: «Ну, доктор, я вполне полагаюсь на вас». И крикнул швейцару: «Подавай».